Глава 6. Мир Хелонагор уничтожен кланом Сокрытый Легион. Мир Земля поглощает ману. Отмахнувшись от навязчивого оповещения, два человека вышли в небольшую низину и, наконец, остановились. Это здесь. Человек, что шел впереди и был одет в ничем не приметную серую броню, обернулся к своему спутнику и указал рукой на самый центр этой низины. «Значит, мы проделали такой длинный путь, и все ради этого». Идущий за ним человек окинул взглядом всю местность, и единственное, что тут выделялось, это виднеющаяся на горизонте голубая стена, запечатывающая их всех в этом месте. Они были у самого края, огороженного системой мира. Это все, что он мог сказать об этом месте. Та же мертвая земля, те же редкие и усохшие деревья. За все время, что они шли, пейзаж не менялся ни разу. «Мы не можем подойти поближе», — кивнул тот, указывая на голубую стену. «Но нам и так очень повезло. В срединных мирах есть свои правила. Если возвысившийся мир находится на территории одной из фракций, то он поступает в ее распоряжение. Только подконтрольные ей падальщики могут его грабить и ей решать, как поступить с тем, что они оттуда достанут». Человек в украшенной пламенем броне достал из пространственного кольца маленькую фигурку. «Значит, расположившись здесь, я отдаю судьбу своего мира в ваши руки?» «Ты присоединяешься к нам как равный, а не ищешь милости. Твой мир тебе им и править. Очень редко появляются миры, чье развитие идет обособленным или странным образом, и тогда мы можем что-то с них получить, кроме ресурсов. Но твой мир точно таким не является. У нас нет к нему никакого интереса». «Понятно». Кивнув головой, его собеседник опустил взгляд на маленькую фигурку и, казалось, о чем-то задумался. Никто его не торопил. Простояв так почти минуту, он, наконец, решился. Большой палец лег на фигурку и нажал на маленький красный кружок у самой ее вершины. Золотой свет вспыхнул в его руках, как от маленького солнца, и во все стороны по земле расползлась золотая линия, очертив круг почти 10 метров в диаметре с ним в самом его центре. Фигурка, что еще мгновение была в его руке, упала на землю, пройдя сквозь пальцы, а следом прямо из этого места стала подниматься большая золотая арка. Отступив на несколько шагов, он подошел к человеку, которому он решил доверить свое будущее, не сводя взгляда с арки. «Это врата в мой мир?» — спросил он, когда арка полностью показалась из земли, а в несколько метрах перед ней на золотом постаменте расположился маленький золотой кристалл. «Еще нет». Смотря на эту арку, его собеседник довольно улыбался. «Когда побеждаешь другие миры, маяки, их маны будут впитываться в кристалл. Собрав 99 маяков, принадлежащих 99 уничтоженным тобой мирам, этот кристалл исчезнет, а твой мир начнет поглощение маны из всех поверженных миров. Только тогда он станет настоящим порталом». Вновь, посмотрев на своего протеже, он не стал сдерживать радость. «Защищайте кристалл. Это одно из условий победы. Обычно этот турнир длится очень долго. Выбор территории очень важен. Атака и защита требуют много сил и времени». «Обычно?» Уловив в тоне своего провожатого волнения, он немного напрягся. «Ты ведь и сам уже заметил», — сказал тот, обернувшись назад, туда, откуда они пришли, и глядя куда-то за горизонт, как бы стараясь что-то рассмотреть. «Мир Фелнруэл уничтожен кланом Сокрытый Легион. Мир Земля поглощает ману». «Вы об этом?» Вновь с раздражением отмахнувшись от появившегося оповещения, он тоже направил взгляд назад. «Да», — согласно кивнул его собеседник, — «выглядит опасно». «Опасно, говорите». Стиснув кулаки, человек в украшенной пламенем броне отвел взгляд, и его собеседник с улыбкой посмотрел на него. «Я не знаю, как они это делают», — сказал он, не меняясь в лице. «Помнишь, что я сказал? Мы теперь союзники, и я гарантирую твою безопасность, пока ты не сможешь набрать сил и расправить крылья. Мы будем полагаться на тебя в будущем, а сейчас, пока оно еще не наступило, можешь положиться на меня. Я пойду и исправлю эту маленькую проблему». «Я...» Ответ уже почти был готов, но он так и не смог его озвучить, запнувшись на полуслове. «Что?» Уже приготовившись идти, его провожатый остановился и посмотрел на него. «Хочешь сам?» «Нет». Потратив несколько секунд на размышления, он все же отказался. «Не волнуйся об этом. Отмахнулся тот, не зная, каких трудов стоило его собеседнику произнести эти слова. Они просто очередной мир, который скоро погибнет. Мне интересно, что они придумали, чтобы так форсировать турнир. Но раз уж победить должен ты, то исход уже предрешен.